то время как он терзался этими мрачными сомнениями, тяжелым забытьем человека, которому страдания не дают уснуть, в оконные стекла начал пробиваться рассвет и озарил лежащую перед графом бледно-голубую бумагу, на которой он только что начертил эти предсмертные слова, оправдывающие провидение. Было 5 часов утра. Вдруг до его слуха донесся слабый стон. Монте-Кристо почудился как бы подавленный вздох. Он обернулся, посмотрел кругом и никого не увидел. Но вздох так явственно повторился, что его сомнения перешли в уверенность. Тогда граф встал, бесшумно открыл дверь в гостиную и увидел в кресле Гайде. Руки ее бессильно повисли. Прекрасное бледное лицо было запрокинуто. Она пододвинула свое кресло к двери, чтобы он не мог выйти из комнаты, не заметив ее. Но сон, необоримый сон молодости, сломил ее после томительного бдения. Она не проснулась, когда Монте-Кристо открыл дверь. Он остановил на ней взгляд, полный нежности и сожаления. «Она помнила о своем сыне, — сказал он, — а я забыл о своей дочери». Он грустно покачал головой. «Бедная Гайде, — сказал он, — она хотела меня видеть, хотела говорить со мной. Она догадывалась и боялась за меня. Я не могу уйти, не простившись с ней. Не могу умереть, не поручив ее кому-нибудь». И он тихо вернулся на свое место и приписал внизу под предыдущими строчками: «Я завещаю Максимилиану Моррелю, капитану Спаги, сыну моего бывшего хозяина Пьера Морреля, судовладельца в Марселе, капитал в 20 миллионов, часть которых он должен отдать своей сестре Жюли и своему зятю Эммануэлю, если он, впрочем, не думает, что такое обогащение может повредить их счастью. Эти 20 миллионов спрятаны в моей пещере на острове Монте-Кристо, вход в которую известен Бертуччо. Если его сердце свободно, и он захочет жениться на Гайде, дочери Али Янинского Паши, которую я воспитал как любящий отец и которая любила меня как нежная дочь, то он исполнит не мою последнюю волю, но мое последнее желание. По настоящему завещанию Гайде является наследницей всего остального моего имущества, которое заключается в землях, государственных бумагах Англии, Австрии и Голландии, а равно в обстановке моих дворцов и домов, и которое за вычетом этих 20 миллионов, так же как и сумм завещанных моим слугам, равняется приблизительно 60 миллионам.